8. Морской ящер. Он знал, что следует вернуться под укрытие океана, но жабры ему опалило, а перспектива бултыхаться на мелководье, пока они не заживут, не привлекала. Если бы только знать, что самка отреагирует так яростно, спрятал бы жабры в складке чешуи, где им ничего не грозило. Он пробирался вдоль ручья, пока не заметил стадо животных, спавших над обрывом. Уроды, бледные, неуклюжие, он чуял, что в каждом обитают паразиты, но сейчас не время для критики. В конце концов, какая-то храбрая тварь первой слопала мастодонта, и кто бы мог подумать, что эти комки шерсти окажутся такими вкусными? Наверное, лучший выход — затаиться среди этой низменной стаи, пока не заживут жабры, а потом, быть может, в благодарность обрюхатить одну из здешних самочек. А, только не сейчас. Сердце его по-прежнему томится по урчащей красавице с серебристыми боками. Раны сердца исцелит только время. Морской ящер дополз по склону до прогалины в стаде, поджал ноги, свернул под себя хвост и принял форму животных. Перемена оказалась болезненной и потребовала больше сил, чем обычно, но через несколько минут все было кончено, и он тихонько уснул. Молли. Нет, совсем не этого ей хотелось. Медикаменты она прекратила принимать, поскольку от них начиналась трясучка, а она намеревалась разобраться с голосами, если они снова зазвучат в голове. Но не такое же. На такое она не рассчитывала. Ее подмывало сбегать на кухню и залпом проглотить горсть голубых пилюль. Стелозин, она называла их сутками рассудка. Чтобы отогнать галлюцинацию, но оторваться от окна не смогла. Все слишком реально и слишком дико. Действительно ли по ручью ковыляла какая-то обожженная тварь? И если да, то неужели прямо на ее глазах она превратилась в трейлер? Галлюцинации — один из симптомов шизофрении. У Молли список симптомов имелся. Она стащила диагностический и статистический справочник умственных расстройств, ДСС-4, книгу, по которой психиатры обычно ставят диагнозы, со стола Валерии Риордан. Но если верить ДСС-4, нужно всего лишь, чтобы у тебя наблюдалось 2 симптома из 5. Галлюцинация — это раз. Ладно, все еще не так плохо. Но мания — это уже вообще ни в какие ворота. Мании у нее не может быть никак, ей просто мерещится. Третьим номером шли расстройства речи или бессвязность изложения. Попробуем. «Привет, Молли, как делишки?» «Спасибо, не очень. Беспокоюсь вот, не расстроена ли у меня речь?» «Да нет, вроде говоришь ты нормально». Успокоила себя она, чтобы не показаться невежей. «Спасибо на добром слове». Она была искренне благодарна себе. «Со мной, наверное, все в порядке». «Да, у тебя все хорошо. И попка ничего, кстати». «Спасибо, ты и сама нехило выглядишь». «Вот, видишь, никаких расстройств», — сказала она, еще не сообразив, что разговор окончен. Четвертым симптомом было в высшей степени беспорядочное поведение или кататония. Она оглядела трейлер. Почти вся посуда вымыта. Видеокассеты с ее фильмами расставлены в хронологическом порядке. Золотая рыбка в холодильнике по-прежнему мертва. Нет никакого хаоса здесь. Нет. Счет 1-3 в пользу здравого рассудка. Номер 5. Негативные симптомы. Маниакально-депрессивная сосредоточенность, потеря речи, безволие. Ну, если женщины стукнуло 40, без маниакально-депрессивной сосредоточенности не обойтись никак. Но 2 остальных пунктов у нее точно нет. Не стоит даже смотреть. Однако в справочнике имелось примечание. Если обман чувств слишком причудлив, или галлюцинации сводятся к голосу, постоянно комментирующему поведение или мысли больного, достаточно одного критерия. «Так», — подумала она, — «если у меня есть закадровый голос, то я свихнулась. В большинстве фильмов про Кендру закадровый голос был. Он связывал воедино сюжет, поскольку действие происходило в разбомбленном будущем, хотя на самом деле фильмы снимались в заброшенном карьере под Барстоу. К тому же закадровый голос легко дублировать. Не надо иностранные слова на движение губ накладывать. Поэтому теперь просто следует спросить себя, у тебя есть закадровый голос?» «Хрен тебе», — ответил закадровый голос. «Блядь», — сказала Молли. «Стоит только успокоиться на простом нервном расстройстве, и на тебе, опять психотик. Хотя шизиком не так уж плохо, но если бы ее записали в шизофреники 10 лет назад, штат ежемесячно выплачивал бы пособие по инвалидности. Но теперь все по-другому. Вэл Риордан заверила, что в последнее время диагноз изменился. С шизофренией параноидного типа однократное проявление с частичной ремиссией и явными негативными симптомами мании преследования и негативными стрессорами. Молли нравилось думать, что негативные стрессоры — это такая пикантная подливка. На гораздо более щадящий постпатологическое расстройство нервной деятельности шизоидного типа биполярное. То есть никакой подливки вообще. А чтобы попасть в последнюю категорию, нужно иметь на своем счету, по крайней мере, один случай психоза, а потом набрать 5 симптомов из 9. Это была не в пример более заковыристая и неощутимая форма сдвига по фазе. Любимым симптомом Молли был такой: причудливая убежденность или сверхъестественная уверенность, воздействующая на поведение и не согласующаяся с нормами субкультуры. Значит, сверхъестественная убежденность — это если ты веришь, что в другом измерении ты действительно Кендра, малютка-воительница, чужеземья? — произнес закадровый голос. — Опять этот долбанный голос, — сказала Молли. «Ты ведь сам не уйдешь, правда? Такой симптом мне не нужен. Но ведь нельзя в самом деле сказать, что твоя сверхъестественная уверенность воздействует на поведение, правда?» — спросил закадровый голос. «Поэтому, я думаю, этот симптом не считается». «Ух, да нет же, черт возьми», — ответила Молли. «Я просто выхожу в 2 часа ночи репетировать с палашом и жду конца цивилизации, чтобы обрести свою истинную личность. Обычная утренняя гимнастика. Ну, в наши дни все стараются блюсти форму, чтобы крошить, как капусту, злобных мутантов, да? Ну, еще бы. Наутилус даже такую машинку делает. Покоритель мутантов 5000. Да это все фигня. Извини. Я тогда лучше заткнусь. Была бы тебе признательна. Мне симптом голосов без надобности. Да, только у тебя снаружи по-прежнему сидит галлюцинация с монстром-трейлером. Ты же заткнуться собирался. Прости, больше ты от меня ни слова не услышишь. Клянусь, придурок, сучка. Да ты же извини. Так, с голосами в голове покончено. Теперь осталась только галлюцинация. Трейлер по-прежнему стоял во дворе, но надо отдать ему должное. Он действительно походил на трейлер. Молли представила, как рассказывает об этом окружному психиатру, когда ее, наконец, упакуют в смирительную рубашку. «Так вы, значит, увидели трейлер?» «Именно». «И живете вы на трейлерной стоянке?» «Ну да». «Понимаю», — говорит Лепила. И в этом коротком слове звучит приговор. «Чокнутая». «Дудки. По этому пути она не пойдет. Лучше смело выйдет навстречу своим страхам и двинется вперед, как Кендра в «Истребителе мутантов», «Малютки-воительницы», часть 2. Молли схватила меч и шагнула наружу. Сирены уже умолкли, но оранжевое зарево еще висело в небе. «Это не ядерная бомбардировка», — подумала она. «Просто что-то случилось». Молли решительно зашагала по стоянке и остановилась в футах в 10 от трейлера. Вблизи он выглядел, ну, в общем, как обычный дурацкий трейлер. Только дверь не с той стороны, в торце, а не в боку. До окна, матовые, точно морозом подернуты. А сверху такой слой копоти. А так трейлер как трейлер. И совсем не похож на чудовище. Она подошла ближе и осторожно ткнула в стенку кончиком меча. Алюминиевое покрытие, казалось, отпрянуло от острия. Молли отскочила. Все ее тело вдруг накрыло волной удовольствия. На какую-то секунду она совсем забыла, зачем пришла сюда, и отдалась этой волне. Ткнув трейлер еще раз, она испытала то же удовольствие, только намного сильнее. Ни страха, ни напряжения. Она лишь чувствовала, что должна быть именно здесь. Всегда должна была быть именно здесь. Молли уронила меч, и вся растворилась в этом чувстве. Тонкий ледок на двух передних окнах трейлера вдруг дрогнул и пополз вверх. Из-под него смотрели огромные золотистые глаза с узкими прорезями зрачков. Дверь начала приотворяться, но не в сторону, а разламываясь посередине, точно огромная пасть. Молли развернулась и рванула прочь, не понимая, почему не осталась на месте у этого трейлера, где все было так хорошо и спокойно. Эстель. На Эстель были широкополая кожаная шляпа, темные очки, один бледно-лиловый носок и едва различимая довольная улыбка. После смерти мужа, когда Эстель уже переехала в Хвойную бухту и начала принимать антидепрессанты, когда перестала подкрашивать волосы и следить за своим гардеробом, она дала клятву, что ни один мужчина на свете больше не увидит ее обнаженной. В то время сделка казалась честной. Плотские удовольствия, коих оставалось немного, в обмен на плюшки жизни без комплекса вины, а их вокруг было навалом. Теперь же, нарушив обет и растянувшись на перине рядом с этим потным, жилистым стариком, терзавшим языком ее левый сосок, причем, казалось, старика совершенно не волнует, что сосок утягивает грудь в подмышку, а не торчит в небеса куполом Тадж-Махала, Эстель думала: «Наконец я, кажется, поняла улыбку Моны Лизы». Моне перепадала по самую рукоятку, но и плюшки при ней оставались. «Ну и здоров ты сказки рассказывать», — произнесла Эстель. Черная паучья пятерня пробежала наверх по ее бедру, оставила влажный указательный палец на кнопке удовольствия и забыла его там. И Эстель затрепетала. «Я еще не кончил», — сказал Сомик. «Не кончил? А кто орал «Аллилуйя, Господи, я иду к тебе» и притом лаял?» «Я историю не кончил», — отчетливо поправил ее Сомик, самой внятностью дикции проверяя, не прощелкал ли он какой-нибудь аккорд. «Как на губной гармошке играет», — подумала Эстель. «Извини, прямо не знаю, что на меня нашло». Она и впрямь не знала. Только что они пили пришпоренный вискачом кофе, как вдруг — бац! Взрыв, и губы ее уже сомкнулись на его губах, и она уже стонет страстью в его нутро, точно вдувает соло на саксофоне. — Это я с тобой еще не дрался, — сказал Сомик. — Спешить нам некуда. — Правда? Ну так. Только теперь придется тебе за проезд мне платить. Ты с меня блюза так согнала, что, наверное, уже никогда не вернется. Меня с работы выгонят. Эстель перевела взгляд на Сомика, ухмылявшегося в тусклом оранжевом свете, и сама ухмыльнулась. И тут поняла, свечей они зажечь не успели, а оранжевых лампочек у нее отродясь не было. Свет они умудрились погасить в неразберихе между кухней и спальней, стаскивая друг с друга одежду и хватая за разные части тела. Оранжевый отблеск падал из окна в ногах кровати. Эстель привстала. — В городе пожар. — Тут у меня тоже, — ответил Сомик. — Ну, надо же что-то делать. Она прикрылась простыней. — Есть у меня одна мыслишка. Он подвигал паучьими пальцами, и о пожаре она забыла. — Уже? — Мне тоже кажется, рановато, девочка. Да только я уже старый, и этот раз может запросто оказаться последним. Веселенькая мысль. Ну, я же блюзмен. — Это уж точно, — отозвалась она, перекатилась на него, да так и осталась до самого рассвета, подскакивая вверх и проваливаясь вниз.